Глава четвертая. Сквер кончился. Мимо его ограды по узкой улочке неслись машины, ожившие покойники со всех автомобильных кладбищ старушки Европы. Поодаль высился храм, выкрашенный в цвет яичного желтка. Кошмарное видение обрело реальность. Это были те самые улицы, только полные суеты и жизни. Это был тот же самый храм, только сейчас на его маковках сверкали золоченые кресты. Рядом находилось здание-близнец с такими же толстенными стенами, с такими же окнами-бойницами и такое же ярко-желтое, правда, без куполов и колоколин. Люди, входившие в его двери и выходившие из них, как правило, были облачены в защитного цвета мундира. Похоже, сегодня удача не отходила от Синякова ни на шаг. В его душу даже закралась тревога. А не собирается ли эта капризная дамочка с завтрашнего дня взять отпуск? Прокурор оказался на месте, как нарочно у него были сейчас приемные часы. И очередь к нему собралась совсем небольшая, человек 5-6. Точнее сказать было нельзя, потому что мужчины все время выходили курить, стреляя друг у друга то сигареты, то спички. Женщин было всего две. Та, что постарше, все время натягивала на глаза черный траурный платок. А та, что помоложе, нянчила на руках ребенка. Отлучаясь покурить, она оставляла ребенка на попечение секретарши, надо думать, своей близкой знакомой. В очередной раз, вернувшись в приемную, она поинтересовалась у секретарши: «Что ж, так и будете в этих поповских хоромах сидеть? Не наезжают еще на вас хозяева?» «Еще как наезжают», усмехнулась секретарша. «Митрополит, видите ли, пожелал здесь свою канцелярию открыть. Во всей инстанции на нас жалобы строчит». «А вы что?» «А мы ничего. Пускай построят для нас в другом месте прокуратуру, суд и гаупахту. Тогда съедем. Думаешь, приятно каждый день эти колокола слушать? Голова раскалывается». «Оказывается, все учреждения здесь в одной куче», — догадался Синяков. «Удобно, ничего не скажешь». «Ты за свекрухой-то своей поглядывай!» Секретарша покосилась на женщину в черном платочке. «Не в себе она похожа. Как бы ни отрубилась. Бывали уже такие случаи. А у меня даже на шатыря нет». «Ничего ей не сделается», — беспечно махнула рукой девица. «Она еще нас с тобой переживет. Кремень, а не баба». «Но не скажете», — вмешался в разговор один из мужчин, похоже, слегка подвыпивший. «У меня тоже, между прочим, жена была. И тоже кремень. Даже трактор. Потом какой-то прыщик расковыряла и раз — сгорела в 3 дня. А я ей перед этим еще зубы вставил. За 500 баксов». Неподдельная печаль звучала в голосе вдовца. «Ну и что такого?» — заерзал на стуле другой мужчина, сидевший к Синякову ближе всех. «Раз зубы за свои средства вставлены, значит, имеешь полное право их перед погребением снять. Никто тебя в нынешние времена за это не упрекнет». «Так ведь они не золотые, а керамические!» — простонал вдовец. «Кому они теперь нужны?» Тут прокурор разделался с находившимся у него посетителем, и секретарша кивнула женщинам: «Заходите». Пробыли они в кабинете прокурора очень недолго и вышли оттуда в слезах. Рыдала не только пожилая женщина, действительно казавшаяся невменяемой, но и легкомысленная девица, и даже младенец, до этого державшийся на удивление спокойно. Секретарша потянулась было к графину с водой, но на нее замахали, как на привидение. Спустя еще полчаса Синяков оказался в очереди первым, а одновременно и последним, потому что других желающих на прием не было. Никто из посетителей не задерживался в кабинете долго, и все они, кроме вдовца, ушли несолоно хлебавши. Сосед Синякова даже зло выматерился в коридоре. Зато вдовец, заполучивший какую-то важную для себя бумажку, прямо цвел. Когда секретарша шлепнула на эту бумажку штамп, он даже совершил неуклюжую попытку чмокнуть ее в щеку. «Заходите!» — не глядя на Синякова, буркнула секретарша, занятая наведением красоты на своем довольно-таки банальном и блеклом личике. Конечно, она здесь была самым мелким из винтиков, но от одной мысли о том, что Димкина судьба может зависеть вот от такой лохудры, на душе становилось тошно. Бочком проникнув в кабинет, Синяков первым делом узрел не хозяина, а глянцевый лик воеводы, одновременно и мудрый, и простецкий, снисходительный и взыскующий, добродушный и строгий. Сам прокурор располагался не напротив дверей, как это обычно принято, а где-то в углу. Планировка монашеских келий шла вразрез с казенной целесообразностью госучреждения. Числившийся по военному ведомству прокурор состоял в звании полковника. Выглядел он достаточно моложаво, хотя о его реальном возрасте ничего определенного сказать было нельзя. Точно так же, как и о возрасте монументальной фарфоровой пепельницы, украшавшей стол. Подобные вещи делаются на века, и ветры времен не властны над ними. В этой пепельнице, возможно, тушил сигарные окурки еще граф Бенкендорф. А человек с таким лицом мог заседать и в иудейском Синедрионе, и в трибунале Святой Инквизиции, и в преснопамятной Ежовой Тройке. «Слушаю вас», — произнес прокурор скрипучим голосом, глядя куда-то мимо Синякова. Тот хотел волноваться, а кто не волнуется, оставшись наедине с прокурором. Но суть дела сумел изложить кратко и толково. «Синяков Дмитрий Федорович рядовой», — повторил прокурор и, вооружившись толстенными очками, стал вглядываться в какой-то список, лежавший перед ним на видном месте. «Действительно есть такой. Суд назначен на завтра на 11:00. Хотите присутствовать?» «Конечно, конечно», — заторопился Синяков. «А можно узнать, за что его судят?» «Вас статья интересует?» Прокурор тщательно протирал очки белоснежным платком. «В статьях я не очень. Вы лучше скажите, какое он преступление совершил? Украл что-нибудь или подрался?» «Неуставные взаимоотношения», — сухо ответил прокурор. «Вот тяна». Синякова вдруг перестала хватать воздуха. «Никогда бы не подумал». «Детей надо лучше воспитывать, тогда и удивляться не будете». Все тем же постным голосом посоветовал прокурор. «Я бы и не сказал, что он плохо воспитан. А сколько ему грозит?» «До 3 лет!» Закончив полировать очки, прокурор теперь любовался ими, поворачивая к себе то одной, то другой стороной. «Ничего себе!» Эта весть была для Синякова как удар под ложечку. «Ничего себе! А помочь ему никак нельзя?» «Наймите адвоката!» Отложив очки, прокурор стал внимательно рассматривать свои ногти. «Все вопросы к нему!» «А где найти этого самого адвоката? Рабочий день уже заканчивается!» Произнес Синяков неуверенно. «Третий кабинет налево, и советую поторопиться!» Уставившись на портрет воеводы, прокурор забарабанил по столу пальцами. Это означало, что разговор закончен. Синяков хотел еще разузнать, где сейчас может находиться Димка, но внимание прокурора отвлек телефон, затрезвонивший на приставном столике. «Сводка!» — поинтересовался он, напяливая свои необычные очки. — «Почему так поздно?» — «Хорошо, сейчас запишу. Вы помедленнее диктуйте, помедленней». Тут только Синяков понял, почему прокурор ни разу не глянул в его сторону. Слепой, как крот, и ничего не видящий дальше своего носа, он прибегал к помощи очков лишь тогда, когда заглядывал в бумаги. Людей, особенно их лица, то искаженные горем, то заискивающие, то распухшие от слез, он не замечал принципиально. Если бы Синяков был настроен более воинственно, его не скрутили бы в дугу личные неприятности, он мог бы сейчас патетически воскликнуть, обращаясь к прокурору, что именно такие бездушные служители неправедных законов засудили в свое время Иисуса из Назарета, Джордана Бруно, академика Вавилова и доброго христианина Стрекопытова. Впрочем, если говорить откровенно, Синяков никогда бы не решился на подобный поступок, потому что хорошо помнил одну из заповедей Стрекопытова, гласившую, что спорить с прокурором — то же самое, что брызгать против ветра. Оказавшись в узком сводчатом коридоре, где нельзя было ни присесть, ни даже к стене прислониться, все они были свежевыбелены звездкой, Синяков очень скоро убедился, что председатель суда, прокурор, комендант, гауптвахты и адвокаты занимают практически смежные комнаты. Надо думать, все они не раз участвовали в приятельских попойках и даже крестили друг у друга детей. Не исключено, что к этой компании принадлежал и митрополит, обитавший через улицу напротив. Адвокат, в отличие от других должностных лиц, нашедших приют под этими древними сводами, был облачен в цивильный костюм и старался держаться рубахой парней. Впрочем, вскоре он признался, что в свое время тоже служил по прокурорской части, правда, простым следователем. «Это то же самое, как если бы вышедший на пенсию палач устроился на работу акушером», — подумал Синяков. «Хотя так оно, может, и к лучшему. Он здесь все ходы-выходы должен знать». Перед адвокатом лежали большие конторские счеты, и, закончив очередную фразу, он для вязчей убедительности громко щелкал костяшкой. Возможно, это удерживало его от излишнего многословия. «Я свои услуги не навязываю», — заявил адвокат первым делом. Решайте сами, исходя из ваших финансовых возможностей». «А помочь-то вы ему чем-нибудь сможете?» — напрямую спросил Синяков. «Заранее сказать трудно, я ведь еще и дело не читал». «А когда же вы успеете прочитать?» «Прямо перед судом. Какие сейчас дела? 3 странички». Адвокат уже раскрыл было рот, чтобы рассказать о том, какие грандиозные дела он раскручивал раньше, но тут же энергично перебросил косточку на счетах, тем самым самолично пресекая ненужную откровенность. «Как же так получается? За 3 странички 3 года». Синяков все еще не мог оправиться от пережитого шока. «Случалось на моей памяти, что и за 3 слова расстрел давали». Снова громкий щелчок. «Так кто когда было-то?» «Бывает, времена возвращаются». Адвокат почесал щитами спину. «Вы с собой никаких документов не захватили?» «А какие документы я должен был с собой захватить?» «Неплохо бы иметь справку о тяжелом заболевании одного из близких родственников, желательно психическом, а еще лучше о ранении или контузии, полученных при выполнении интернационального долга. Мог же у вашего сына быть брат, потерявший в Афгане, скажем, ногу?» «Нет у него никакого брата». «Да нам не брат нужен», — проникновенно произнес адвокат. «Его к делу не подошьешь, нам справка нужна». «Фальшивая?» — догадался Синяков. «Почему сразу фальшивая?» Адвокат даже обиделся. «Фальшивыми деньги бывают, а в процессе защиты обвиняемого любые средства хороши. Разве вы об этом не знаете?» «Таких документов у меня нет», — развел руками Синяков. «А как насчет похвальных грамот, дипломов, официальных благодарностей, правительственных наград, полученных непосредственно вашим сыном? Суд это учитывает?» «Откуда у него в 18 лет возьмутся правительственные награды?» «Ладно, будем строить защиту, опираясь на ошибки следствия». Адвокат тряханул щитами, как шаман своим бубном. «Думаете, они есть?» «Уверен. Иногда их даже преднамеренно допускают, чтобы была возможность в случае чего дать задний ход». «Хорошо бы», — вздохнул Синяков. «Но ведь приговора все равно не избежать». «Ну и что? Зато 1/2 года можно скостить». «А если иначе? Мне, конечно, просить об этом неудобно, но поймите правильно, я ведь отец. Если, как говорится, подмазать кому-нибудь, судье или прокурору...» «Нет, уже поздно». Столь откровенное предложение ничуть не смутило адвоката. «Раньше надо было беспокоиться на стадии предварительного следствия. А когда дело в прокуратуру попало, все. «Понятно». Надежды рушились одна за другой, словно птичьи гнезда под ураганом бури. «А нельзя узнать, где он сейчас находится?» «Почему нельзя? Можно». Адвокат постучал углом щитов в стенку, оказавшуюся вовсе не кирпичной, а фанерной. «Сергей, зайди ко мне, разговор есть!» За хлипкой стеночкой кто-то недовольно буркнул и тяжко заворочился, словно зверь в клетке. Заскрипел стул, хлопнула соседняя дверь, запела паркетная доска, на передвижение Синякова никак не отзывавшаяся. Человек в форме, ввалившийся в кабинет, был всего лишь старлеем. Но страха он внушал не меньше, чем маршал. Столь импозантные фигуры мать природа создает редко, и то, наверное, по спецзаказу. Спецзаказ, по которому был создан этот самый Сергей, формулировался примерно так. Идеальный образец коменданта гауптвахты. «Но!» — пробасил он, мельком глянув на адвоката. «Че звал?» «Рядовой Синяков за тобой числится?» — несколько заискивающе спросил адвокат. «Почем я знаю? Их за мной больше 50 числится. Из какой он части?» «Особая бригада внутренних войск», — вспомнил Синяков. «А, этот!» «Лежит на нарах, суда ждет. Таких на работу выводить не положено». «Вот его отец приехал», — адвокат указал на Синякова. «Увидеться хочет». «Да суда не положено», — обронил комендант равнодушно. «Ты пойми, он же не из пригородного колхоза сюда пришлепал», — загорячился адвокат. «Он за 1000 верст на самолете прилетел». «Хоть на ракете, мне какая разница?» Комендант и бровью не повел. «Устав забыл?» «Я больше забыл, чем ты помнишь». Адвокат схватил счет, и словно это было какое-то неотразимое оружие, вроде меча-кладенца. «Разве нельзя для хорошего человека исключение сделать?» «Нет в уставе такого термина «хороший человек».» Комендант осторожно отобрал у адвоката счеты и от греха подальше положил их на шкаф. «Еще вопросы имеются?» Тут внутренний голос подсказал Синякову, что пора брать инициативу на себя. По некоторым приметам, значку «мастер спорта» и переломанным ушам, Он почуял в коменданте родственную душу. «Борьбой занимаетесь?» — поинтересовался Синяков, как бы между прочим. «Бывает», — буркнул комендант. «Каким видом?» «Всеми!» «Зубаря случайно не знаете или Метлицкого?» Это были ровесники Синякова, вместе с ним начинавшие спортивную карьеру и впоследствии добившиеся немалых успехов. «Про какого зубаря речь?» В светлых рысьих глазах коменданта пробудилось что-то похожее на интерес. «Про Илюху?» «Илья Ильич тренировал меня одно время». Комендант в упор уставился на Синякова. «А вы ему кем доводитесь?» «Другом, ну и соперником, конечно. В одном весе боролись. То он меня, то я его. Говорят, он потом на Европе призером стал. В Мадриде, кажется». «В Лиссабоне», — уточнил комендант. «Привет ему от меня при встрече передавайте». «Помер Илья Ильич в прошлом году. Не вышел из запоя». «Вот так несчастье». Скорбь Синякова была совершенно искренней. «А ведь помню, он раньше и пиво в рот не брал». «Именно это и губит нашего брата», — вмешался адвокат. «Кто резко начинает или резко завязывает, тот обречен. Нужно понемногу, но постоянно». «Вроде как ты. Ну ладно. Если вы зубаря знали, это меняет дело. Заходите через четверть часа ко мне, что-нибудь придумаем». «Вот так надо улаживать дела», — воскликнул адвокат, когда они остались наедине. Можно было подумать, что это именно он уломал несговорчивого коменданта. «А у нас с вами осталась одна небольшая формальность». «Вы деньги сразу берете?» Синяков понял его прозрачный намек. «Половину сразу, половину потом». «У меня, правда, с собой только доллары». «Ничего, сейчас по текущему курсу пересчитаем. Подайте-ка сюда мой деревянный калькулятор». Затем быстро-быстро защелкал костяшками. За все время, проведенное Синяковым в кабинете адвоката, это был первый случай, когда счеты использовались по их прямому назначению. Гарнизонная гауптвахта располагалась в том же самом здании, только вход имела со двора. Автоматчик, вызванный дежурным по КПП, отвел Синякова в обширное помещение, где раньше, надо думать, проводились молебны. Об этом можно было судить по непомерной высоте потолка, на котором даже крюк от паникадила сохранился. То, что находилось здесь сейчас, шутки ради, можно было назвать музеем решеток. Решетки были повсюду — на окнах, на дверях, на стенных нишах, в коридорах, даже под потолком. Все разного размера и разной конфигурации. Были решетки солнышко, решетки елочка и просто решетки без всяких изысков. Были решетки раздвижные, были и стационарные. Одни были сварены из прутка, другие из уголка, а третьи вообще из швеллера. Из материалов шире всего была представлена сталь, но имелся и алюминий, как простой, так и анодированный. Чувствовалось, что кто-то из былых комендантов, а может даже и нынешний, вложил в это дело немалую частичку души. Процесс передвижения по гауптвахте представлял собой череду перемещений из одной клетки в другую. В первой из этих клеток Синякова обыскали, надо сказать, что такой процедуре он подвергался впервые в жизни. Изъяли купленные для Димки сигареты, колбасу, сгущенку, шоколад, сыр. С собой разрешили взять только булочки и фрукты. В конце концов он оказался в загоне, где три стены были кирпичными и только одна решетчатой. Но уж эту решетку не смог бы свернуть даже взбесившийся африканский слон. Из мебели здесь имелся стол, две лавки и рукомойник. Тот же самый конвоир, приведя Димку, сказал: «Время свидания 20 минут». И остался стоять между ними, нервно теребя ремень своего автомата. Отец и сын поздоровались за руку через стол. Конвоир при этом непроизвольно вздрогнул. Похоже, он боялся этой парочки больше, чем они его. «Ты ешь, ешь!» Синяков выложил на стол все, что ему позволили пронести сюда. «Жаль, только сигареты отобрали». «Ничего, по одной штуке в день нам разрешается». Димка уже ел торопливо и жадно, как никогда не ел в домашней обстановке. За время разлуки он вытянулся и похудел, на его щеке появился незнакомый Синякову шрам, а на обритой наголо голове несколько голых проплешин. Грязные ногти были выгрызены почти до мяса, форма Димки явно не шла, выглядел он в ней почти что чучелом. «Вот вам и элитные части», — с горечью подумал Синяков. Когда сын справился с едой, запив ее водой из рукомойника, Синяков спросил: «Чем вас хоть кормят тут?» «А ты как думаешь?» Невесело одними губами улыбнулся Димка. «По крайней мере, не шашлыками». «Прекратить неположенные разговоры!» — пискнул конвоир. Димка покосился на него и негромко сказал: «Ты, салага, много на себя не бери, а то ведь можем встретиться на гражданке». «Не надо, не обращай внимания», — попросил Синяков. «Нам и так осталось всего 10 минут. Лучше расскажи, что с тобой случилось». «Засветил сержанту между рогов», — как о чем-то совершенно обыденном сообщил Димка. «За что?» «Доставал он меня, понимаешь?» В словах сына вдруг прорвалась злоба, которую Синяков за ним раньше не замечал. «В гроб хотел загнать». «А просто пожаловаться кому-нибудь нельзя было?» «Пап, ты в армии служил?» «Нет». «Тогда не возникай. Ничего ты про эти дела не понимаешь». «Но ведь тебе тюрьма грозит». «А где, по-твоему, я был до этого? На курорте? На каторге так не пашут, как мы в бригаде пахали». «Но служить тебе всего год оставалось, а сидеть придется целых 3». «Убегу». Сказано это было абсолютно спокойно и, что самое страшное, вполне серьезно. «Хорошо, если бы на зону послали, а то про дисбат тут такое говорят, уши вянут. Я сейчас обо всем доложу начальнику караула». Конвоир уже чуть не плакал. «Докладывай». Димка недобро из-под лобья глянул на него. «Сам же и нарвешься. А мне что будет? Пайки лишат. Так я ее уже съел. В карцер посадят. Не посмеют мне завтра на суд идти». «Ну, почему ты такой?» — прервал Синяков сына. «Столько не виделись, а ты и разговаривать со мной не хочешь». «Я хочу, да только мешают некоторые. А за то, что ты, папа, приехал, большое спасибо. Я, честно сказать, мать ожидал». В это время снаружи к решетке подошел прапорщик с ключами, язычным голосом, словно все они находились где-нибудь в чистом поле, объявил: «Время свидания истекло!» Отец и сын одновременно встали и обнялись, чуть не перевернув стул. За недолгое время, проведенное на гауптвахте, Димка успел пропитаться тюремным запахом, неистребимым и прилипчивым, как зараза. «Ты только не верь тому, что здесь по радио болтают и в газетах пишут!» — торопливо шепнул он. — «Ты больше людей слушай и сам в оба гляди». Прапорщик уже стучал ключами по приоткрытой решетчатой двери, а конвоир тыкал Димку стволом автомата в спину. — «До завтра! — крикнул Синяков. — «До завтра!» — отозвался Димка. Сейчас в его жизни было не самое лучшее время, однако на перепуганного зайца, чего заранее опасался Синяков, он совсем не походил. Скорее, это был волчонок. Усталый, голодный, загнанный, злой, но уже клыкастый. На выходе из гауптвахты Синякову вежливо вернули все конфискованные продукты. Пропала только одна пачка самых дешевых сигарет. Минут 5 Синяков слонялся по горбатой улочке, отделявшей Божий храм от гнезда сатаны, по крайней мере, такое впечатление осталось у него после посещения прокуратуры, и старался успокоиться. В принципе, сделано было немало. Он многое узнал о деле, ради которого прилетел сюда, нанял адвоката и, главное, свиделся с Димкой. Хотелось надеяться, что эта встреча поможет сыну пережить завтрашний день, обещавший стать для него таким тяжелым. Да и знакомство с комендантом кое-что значило. Теперь не мешало бы подумать и о самом себе. Еды, слава богу, хватало. Секретный номер 3 пусть подождет в камере хранения до завтрашнего дня. Вопрос сейчас упирался только в ночлег. Искать кого-нибудь из старых знакомых было уже поздно, тем паче, что Синяков не помнил толком ни одного адреса. Этим можно будет заняться завтра с утра, когда откроется справочное бюро. А пока придется воспользоваться услугами гостиницы, тем более, что по дороге сюда он уже успел присмотреть одну, чей обшарпанный фасад, по идее, должен был свидетельствовать о либеральных порядках и умеренных ценах. Действительно, какие-либо дополнительные препоны в лице бдительных швейцаров или неустрашимых агентов службы безопасности в фойе гостиницы, носившей скромное название «Первая советская», отсутствовали. Единственным живым существом, кроме двух пестреньких кошечек, обратившим внимание на появление Синякова, была немолодая дама, вязавшая что-то за барьерчиком. Синяков попытался вспомнить, как называется служащая гостиница, занимающаяся регистрацией постояльцев и выдающая им ключи от номеров. По крайней мере, не ключница. Это что-то из области фольклора. И не регистраторша. Может, дежурная? Нет, дежурные сидят на этажах, кипятят чай и надзирают за нравственностью жильцов. Тогда, скорее всего, портье. А если это женщина, неужели портьера? Или портьерша? Прежде чем заговорить о деле, Синяков внимательно просмотрел всю гостиничную документацию, вывешенную на видном месте. Свободные номера действительно имелись в избытке. а цена на них хоть и превышала ту, на которую заранее рассчитывал Синяков, но все же была вполне приемлемой. Однако стоило только портьере перелистать паспорт потенциального жильца, как ситуация сразу осложнилась. «Почему же вы сразу не сказали, что у вас иногородняя прописка?» — возмутилась она. «Вы хотите сказать, что проживать у вас дозволено только местным жителям?» — осведомился удивленный Синяков. «Нет, конечно», — ответила портьера. «Но на них распространяются льготные расценки, какие указаны на информационном стенде. Для иногородних у нас существуют специальные расценки». Она выложила на свой барьерчик тоненькую белую папочку. Эти специальные расценки были таковы, что Синяков немедленно забрал паспорт, пожелал портьере почаще привечать в своей гостинице арабских шейхов и американских миллиардеров, которым это возможно и по карману, после чего поспешил откланяться. Уж лучше переночевать на скамеечке в парке, благо погода способствует, чем платить бешеные деньги за сомнительное удовольствие воспользоваться панцирной койкой в четырехместном номере с удобствами в дальнем конце коридора. Самый длинный в жизни Синякова день, если приплюсовать выигранные в полете часы, медленно клонился к вечеру. Закатное небо сверкало на крестах храма и на хромированных деталях автомобилей, поток которых стал заметно иссякать. В скверике появилась обильная тень, а вместе с нею и прохлада. Между тем, всего в 200 шагах отсюда парился в душной камере Димка. Сколько еще таких ночей ожидает его? В том, что прокурор попросит по максимуму, сомневаться не приходилось. Сомневаться приходилось в способностях адвоката скостить срок хотя бы на полгода. Тоска, почему-то особенно коварная вот в такие тихие предзакатные часы, вновь навалилась на Синякова. Чтобы не завыть волком, надо было срочно выпить. В ближайшем магазине он купил пару бутылок вина вкупе с пластмассовым стаканчиком, пить из горлышка даже стрекопытов считал зазорным, и вернулся в сквер. Народу там заметно прибавилось, хотя дети и пожилые женщины исчезли. Лавочки занимали сплошь красотки в полном соку, а также представительницы более молодого поколения, которых в мире спорта принято называть юниорками. Все как одна чадили сигаретами. Дым от рабочей крестьянской примы, смешиваясь с дымом от аристократических море, исчезал в кронах каштанов. Синякова даже подумалось, что при столь интенсивном регулярном окуривании листва в сквере облетит еще задолго до наступления осени. На Синякова все поглядывали как-то странно, что мешало ему спокойно приступить к трапезе. Можно было, конечно, предложить соседкам по стаканчику, но тогда обидятся остальные. Вон их здесь сколько. Да и наряд милиции уже дважды проходил в подозрительной близости от него. Никаких условий для личной жизни. Тут к Синякову вдруг подсел какой-то мужчина, раньше предпочитавший держаться в глубокой тени. Чтобы освободить себе место, ему пришлось довольно бесцеремонно шлепнуть одну из девиц пониже спины. Как отметил для себя Синяков, шлепнуть там было куда. Девица уже удалялась игривой, семенящей походочкой, а ее задница еще продолжала упруго вибрировать, как нежный телячий студень. «Мужик, ты по делу?» Осведомился у Синякова его новый сосед, к внешности которого как нельзя лучше подходило краткое определение «хлюст». «По делу», — солидно ответил Синяков. «А разве закусить и выпить — это не дело?» «Тогда решай в темпе, девочки волнуются». «Главное, чтобы ты не волновался». Смысл речи соседа не вполне доходил до Синякова, и это начало раздражать его. Хлюст оказался тонким психологом и, возможно, просто трусом. Его тон сразу изменился из деловито-небрежного, став заискивающим. «Я, конечно, извиняюсь, но ты, должно быть, в курсе. Ваши здесь уже были, все чин-чинарем». «Может, здесь кто-то и был, но только не наши», — веско произнес Синяков, догадавшись, что разговор нужно строить именно в таком тоне. «Когда наши придут, тебе сразу пятый угол придется искать». Это была одна из любимых присказок Стрекопытова. «Ну, ты даешь в самом деле!» Хлюст, похоже, растерялся, хотя виду старался не подавать. «Можно ведь и по-людски договориться. Возьми пока любую девчонку за даром, а попозже потолкуем». Тут только до Синякова за время добровольного заточения в Стрекопытовской берлоге, изрядно поотставшего от жизни, стало доходить, с кем он сейчас имеет дело и что за девицы прохлаждаются в тени каштанов. «Ты, приятель, зря икру мечешь!» Он даже хохотнул слегка. «Не за того меня принял, я здесь чисто случайно». «Ага, проездом!» Хлюст покосился на ботинки Синякова, внешне ничем не отличавшиеся от обуви патрульных милиционеров. «Только вот маузер и кожанку забыл надеть!» Дабы не мешать людям заниматься пусть и не вполне легальным, но повсеместно процветающим бизнесом, одни только Нелкины успехи на этом поприще чего стоили, Синяков решил покинуть сквер. Все равно ему не дали бы здесь спокойно выпить, а тем более отоспаться. Припомнив прошлое, он пришел к выводу, что лучше всего его целям и устремлениям отвечает парк культуры и отдыха имени диктатуры пролетариата. Те самые джунгли, за контроль над которыми он сражался еще в юности. Заросли кустарника там были столь густыми, а фонари такими редкими, что парк имел и другое название — «Сад любви». Участвуя в ежегодных добровольно-принудительных субботниках по уборке его территории, Синяков мог убедиться, что, по крайней мере, десятую часть тамошнего мусора составляют использованные презервативы, далее по возрастающей шли битое бутылочное стекло, консервные банки, пивные, а также водочные пробки, окурки и, наконец, макулатура разных видов. Если кому-то случалось получить здесь перо в бок или кирпичом по голове, труп потом приходилось искать сутками. Главными местными достопримечательностями считались кинотеатр «Летний», впоследствии мистическим образом сгоревший во время демонстрации фильма «Нет дыма без огня», открытая эстрада, на которой не только концерты проводились, но и разыгрывался юношеский кубок города по самбо, неоднократно доставшийся Синякову, и, наконец, танцплощадка, носившая стандартное для таких сооружений название «Зверинец». Все эти пустяковые подробности Синяков припоминал, следуя в соответствующем направлении троллейбусом второго маршрута. Возвращаясь мыслями к недавно покинутому скверику, он вынужден был констатировать, что из всего виденного им сегодня в этом городе наиболее благотворное впечатление оставил вид покуривающих под каштанами девиц. Многое изменилось в мире за последние четверть века, но джунгли так и остались джунглями. Хотя небосвод был еще достаточно светлым, под тенью парка уже царила глухая тьма. Если бы не огни фонарей, столь же редкие, как и маяки на побережье Ледовитого океана, можно было подумать, что чугунный забор парка есть граница, отделяющая город от дремучих лесов, в которых обитают могучие зубры, коварные рыси, злобные совы и партизанские отряды, до сих пор окончательно не уверовавшие в победу правого дела. По старой привычке Синяков проник на территорию парка через дырку в заборе и, выбрав боковую аллею, тронулся по его центру. Ни одна живая душа не оттиралась здесь в столь поздний час, и можно было занять любую скамейку, но широта выбора, как известно, приводит к излишней привередливости. Один пример буриданова осла чего стоит. В конце концов, внимание Синякова привлекли две составленные вместе скамейки, что было удобно и для пиршества, и для сна. Горевший невдалеке фонарь давал достаточно света для того, чтобы не спутать собственный палец с сосиской. Кроме того, рядом имелась чугунная урна, похожая на старинную мортиру, задравшую свое дуло к небу. Каких еще благ мог пожелать для себя бездомный человек? Ну, разве что подругу, столь же равнодушную к жизненным благам, как и он сам. Жаль только, что завтра не удастся побриться. Все соответствующие принадлежности остались в чемодане, а городские парикмахерские, напуганные ширящейся волной СПИДа, подобную услугу клиентам уже давно не оказывают. Впрочем, маловероятно, чтобы свежая щетина на лице отца могла как-то повлиять на приговор, вынесенный сыну. Первая бутылка кончилась очень быстро и как-то незаметно. Синяков с запоздалым сожалением подумал, что надо было брать сразу три. Ночь еще только начиналась, и особой тяги ко сну он не ощущал. Наверное, в самолете отоспался. Курил Синяков редко, но сейчас, похоже, как раз наступил такой момент. Сигареты имелись, причем несколько сортов. Труднее оказалось со спичками, однако и они отыскались в кармане куртки, позаимствованной у Стрекопытова. Там же находился и пакетик, подаренный Синякову шаманом. Любопытство ради, он при свете догорающей спички ознакомился с содержимым магического подарка. Порошок, способствующий общению с духами, сам по себе, без воздействия огня или раскаленной сковородки, ничем не пах. Старинная кустарного производства иголка, возможно, и могла сгодиться на что-то, но только не по своему прямому назначению. Ее ушко было обломано. Странные галлюцинации, которые Синяков испытал на Стрекопытовской кухне, скорее всего, были вызваны дымом этого самого порошка. Да и шаман, надышавшийся им, вел себя как невменяемый. Ни анаша, ни конкар таких ощущений не давали. Но мало ли сейчас развелось всякой химии. Да и реплика кого-то из гостей относительно сушеных мухоморов могла иметь под собой почву. Дурью Синяков давно не баловался, и не забирала она его. Однако тут решил рискнуть, тем более, что и вторая бутылка опустела. Достав свежую сигарету, он с помощью иголки забил в табак несколько крупинок волшебного порошка. Получилась так называемая «дурь женатая». Отвратительный запах, сравнимый разве что с вонью расплавленного битума, на свежем воздухе почти не ощущался. Наоборот, первая же затяжка показалась Синякову необычно приятной. В теле и мыслях появилась та особенная легкость, свойственная только краткому периоду, отделяющему первую рюмку от опьянения и забытья и тяжких мук похмелья. На душе повеселело. Он взял пустые бутылки в руки и стал постукивать ими. Дзинь, дзинь, дзинь, все быстрее и быстрее. Что-то шевельнулось на скамейке рядом с ним. Тихо шевельнулось, словно таракан, подкрадывающийся в темноте к хлебной крошке. Оказывается, это была иголка, ёрзавшая сама по себе, словно магнитная стрелка, выведенная из состояния покоя. По мере того, как темп ударов нарастал, вся сущность Синякова, а в особенности сердце и мышцы, старались подстроиться под него, найти самый удобный для себя ритм, как это бывает в минуты чувственных утех или при беге на длинные дистанции. Он уже не сидел на лавке, а отплясывал какой-то дикий танец, вряд ли имеющие аналоги даже в богатейшем репертуаре терпсихоры, самой грациозной из муз. Затем Синяковым овладело жертвенное вдохновение, в моменты отчаянной схватки, иногда вытесняющее чувство самосохранения. Тело своего он уже не ощущал, и чтобы проверить это, уколол палец иголкой. Боли не последовало. Теперь, по примеру других шаманов, он мог бы, наверное, лизать раскаленные сковородки, танцевать босиком на углях и пригоршнями черпать кипяток. Его неудержимо тянуло куда-то, и он уже знал, куда именно. Остатками здравого смысла Синяков понимал, что это могила, ад, темница для заблудших душ, что там его ожидают самые невероятные опасности и самые неприятные сюрпризы. Однако сопротивляться столь противоестественному влечению не мог, да и не хотел. Чтобы поскорее освободиться от пут ненавистной реальности, он воззвал к духам, несомненно, уже привлеченным запахом тлеющей адской смолы и мерным перестуком бутылок. «Как там вас, владыки небес и преисподние?» Запинаясь, взмолился он. «Валите все сюда, мне на помощь. И те, кто пасет стада мертвецов, и те, кто носит плащи из мрака...» Тьфу, кажется, перепутал. «Правда, союза с вами я не заключал, но на содействие надеюсь». «Чего ж ты всякую не тюри?» — буркнул кто-то, скрывавшийся во мраке. Голос был какой-то бестелесный, ни мужской, ни женский, ни детский. Скорее всего, он звучал только в распаленном воображении Синякова. Поэтому и реагировать на него не имело смысла. «Не я ли кормил вас своим мясом? Не я ли поил вас своей кровью?» Продолжал он увещевать тех, чье существование еще недавно ставил под сомнение. «А вот это уже наглая ложь!» — констатировал все тот же голос. «От тебя и щепотки табака не дождешься! Жмот!» «Курить вредно!» — парировал Синяков. «И вообще не сбивай меня! Как там дальше?» «Пришло время и вам позаботиться обо мне!» — подсказал голос. «Пришло время и вам позаботиться обо мне!» — послушно повторил Синяков. «Спешите на выручку, ведь без вашей силы я, собственно говоря, никто. Ноль без палочки, ком грязи». «Хорошо сказано», — не без ехидства подтвердил загадочный голос. «В самую точку». «Короче, ждать мне вас или нет?» Синяков уже готов был обидеться за такое пренебрежительное отношение к его персоне. «Много чести для тебя. Если хочешь, сам иди к нам». Таков был ему ответ. Синяков еще не успел оценить значение этих слов, как его отвлекло новое любопытное обстоятельство. Он убедился, что мрак теперь не представляет препятствия для его взора. Более того, сейчас он мог видеть даже то, что находилось внизу. Нет, не под землей, являвшейся такой же фикцией, как и все другие предметы, окружавшие Синякова, а гораздо глубже. В том мире, куда вела таинственная, доступная далеко не всем дорога, которую люди принимали раньше за реку, извергающуюся на поверхность из мрачного царства Плутона. Воду этой реки они черпали для питья, а потом сбрасывали туда же свои нечистоты. В ее струях полоскали белье и баранью требуху, в ней топили недругов и обмывали покойников, а потом вообще взяли и загнали в каменную трубу, превратив поток-невидимку в городскую клоаку. Не чувствуя никакого страха, Синяков нырнул в волшебные воды подземной реки, и какая-то сила сразу увлекла его вниз с такой скоростью, что летевшие навстречу пузырьки воздуха казались стремительными метеорами. Тем более, что каждый из них сверкал поярче любого метеора. Впрочем, сверкало здесь все: и сама вода, в которой можно было без труда дышать, и обитавшие в ней живые существа. Некоторые из них имели совершенно невообразимый вид, зато другие были хорошо знакомы Синякову. Особенно причудливо, сплошными изумрудами и яхонтами, переливалась огромная щука, как раз в этот момент подплывшая к нему. Синяков сразу узнал ее. Это была та самая щука, которую он в детстве поймал на самодельную блесну. По тем временам это был для него настоящий подвиг. Правда, с тех пор щука прилично подросла и сейчас могла запросто проглотить самого Синякова. То обстоятельство, что это пятнистое чудовище было нафаршировано и съедено много лет назад, почему-то ничуть не смущало его. Выглядела щука абсолютно натурально. Помахивала хвостом, шевелила жабрами и раздевала пасть, изнутри сплошь утыканную зубами. Вполне естественно, что они завели между собой разговор. «Так это и есть Нижний мир?» — поинтересовался Синяков. — Я почему-то представлял его совсем иначе. — А разве тебе не нравится? У щуки был тот же самый голос, что у неведомого существа, недавно глумившегося над Синяковым в парке. — Подходяще. — Это еще что? Тут красот побольше, чем во всей вашей вселенной. Миллиона лет не хватит, чтобы все осмотреть. Я, бывало, как только соберусь на экскурсию, так обязательно какое-нибудь неотложное дельце подвернется. — Например? — полюбопытствовал Синяков. «Например, ты...» «Не понял. Это как в сказке про Емелю, служить мне будешь?» «Захотел!» Щука презрительно мотнула своим тяжелым рылом, нижняя челюсть которого была куда длиннее верхней. «Условно говоря, я твой дух-покровитель. Должен тебя защищать. По мере силы возможностей, конечно». «Почему ж ты раньше меня не защищала?» «Вот новости! А кто тебя еще в зародышевом состоянии от аборта спас?» «Уже все договорено было. Даже аванс абортмахерша получила. Отрез на платье, свиной окорок и 100 рублей деньгами». «Не помню», — признался Синяков. «А сливовую косточку помнишь, которой ты в яслях подавился?» «Кажется, бабушка что-то такое говорила». «Разява твоя бабушка! Кто же годовалое дитя сливой угощает? И таких примеров море! Коклюш, скарлатина, бешеные собаки, замыкание электропроводки, выгребная яма, крысиный яд, соседские дети-бандиты, пьяные водители. Думаешь, мне легко было? А потом, когда ты подрос, с косточкой или там с бешеной собакой это еще цветочки. Ты драки свои припомни. Тебя 100 раз могли прибить или искалечить. Кто тебя выручил? Между прочим, у всех твоих врагов тоже духи-покровители имелись. Кое-кого даже по нескольку». «Верно. Сначала мне везло». Вынужден был признаться Синяков. «Спасибо тебе, да только потом, лет этак с 30, все почему-то наперекосяк пошло. Почему бы это?» «Когда ты сам на себя рукой махнул, мне обидно стало. Столько сил впустую потрачено, столько надежд рухнуло. И что я, кстати говоря, с этого имела? Хоть какую-нибудь благодарность, хотя бы слово доброе, фигушки. Другие-то своих духов регулярно ублажают и вином, и табаком, и маслом, и собственной кровью. Ты же на меня плевать хотел!» «Прости, я и не знал про тебя!» «А догадаться трудно было? Как же!» С издевкой воскликнула щука. «Ты ведь уверен был, что сам всего добился? Своим умом, своим талантом, своей силой, своим мужским хозяйством? Дурак! Тупица, слабак, импотент! Мне за тебя отдуваться приходилось и на ковре, и на футбольном поле, и в институте, даже в постели! Это я твоих баб до экстаза доводила! Собственными средствами! Нужно мне это? Ну скажи! Я ведь тоже живая тварь, и любить могу, и ненавидеть, и свободой воли обладаю в полной мере. Зачем ты мне такой сдался?» Потрясенный этим монологом, Синяков даже не стал искать оправданий. Одно дело корить за ничтожество самого себя, а совсем другое — выслушивать критику из уст столь авторитетного существа, как дух-покровитель. «Выходит, не сложились у нас отношения», — Вздохнул он наконец. «Зачем же ты меня здесь подкарауливаешь?» «Ой, я умру! Где здесь? Как это ты себе представляешь? Вот, значит, я, вот ты. А там, неподалеку, скамеечка, на которой ты только что вино хлестал, так?» «Ну, примерно, а разве нет?» «Ну и дела!» Щука взмахнула хвостом так, что окружающий мир вспыхнул грандиозным фейерверком. «Нет тебя здесь, и меня нет, и места этого нет. Не было, нет и никогда не будет. И еще неизвестно, вернешься ли ты на свою скамеечку». «Ты мне толком объяснить можешь? Где я? Кто я? Сон — это бред». «Нет, миленький, это явь. Реальность. Только совсем-совсем другая. И даже не пытайся в этом разобраться. Рано еще, не готов ты. Радуйся, что вообще сумел сюда попасть. Хотя чему тут радоваться? Пропадешь ведь. И даже уху из тебя не сварят. Мелковата рыбка». «Это опасное место?» «Еще как». «Пожалуйста, не бросай меня». «А что я могу? Это тебе не срединный мир. Тут только попробуй рыпнуться. Кстати, обрати внимание, тобой, похоже, уже заинтересовались». С другой стороны, к Синякову приближались два вечно голодных, лупоглазых окуня, между которыми крутился шустрый колючий ёршик. А между тем события шли своим чередом не только в одной из ипостасей Нижнего мира, куда по собственной глупости угодил Синяков, ну, что спрашивается, с пьяного человека взять, но и в так называемом «среднем мире», а именно в той его точке, которая именовалась парком культуры и отдыха имени диктатуры пролетариата. К скамейке, где бесновался какой-то не то поддатый, не то обкуренный мужик, приближался милицейский патруль со служебной собакой на поводке. Согласно существующим правилам, в столь криминогенном месте, как знаменитые джунгли, да еще в ночное время, патруль должен был состоять не менее чем из 4 человек. Однако считалось, что четвероногий друг с успехом может заменить парочку двуногих. «Глянь, Лёха!» — сказал старший наряда. «Ну и фраер! До того набрался, что на бутылках чечётку выбивает. С проспекта слышно. Вот народ пошел. «Ты поосторожней!» — буркнул его напарник, который на учебных занятиях получил недавно травму носа и теперь очень берег эту часть тела. «Сейчас он так запустит нас этими бутылками! В землю зарою!» Ответил старший, назначенный на эту должность совсем недавно, и поэтому не устававший демонстрировать служебное рвение. «Собакой затравлю! Джера, вперед!» Он отстегнул поводок. Однако немецкая овчарка Джера, чемпионка своей породы, неоднократно бравшая призы именно за агрессивность, повела себя более чем странно. Поджала хвост, жалобно заскулила и попыталась спрятаться за спиной хозяина. «Что за херня? Не отравилась ли она? Вот будет номер. Говорил же я тебе, не корми ее бигмаком». «Пошли лучше назад», — набычился Леха. «Ну что с этого гаврика возьмешь? Бич какой-то. На штраф не наскребет». «Все равно проверить надо», — настаивал старший. «А вдруг он в розыске? Тем более наркоман. Чуешь, как и планом пахнет?» Сказав так, он направил на подозрительного субъекта фонарик. Тот на присутствие милиции до сих пор никак не реагировал. Однако под лучом света перестал судорожно дергаться и как бы окаменел. Затем медленно поднял свой взор на тех, кто посмел потревожить его. Истошно завизжала собака. «Они что, сожрать меня хотят?» Синяков с беспокойством наблюдал за маневрами окуней. «Само собой!» — ответила щука. «И даже тебя не боятся?» «Меня они видеть не могут. А в каком облике они видят тебя, я, честно сказать, даже не представляю». Ёршик, словно почуяв неладное, поотстал. Но окуни явно не желали менять своих злодейских планов. Интересно, за кого именно они принимали Синякова, измененного Нижним миром до потери человеческого облика? Неужто за жирного червячка? Или за аппетитную гроздь лягушачьей икры? Синяков вспомнил знакомого рыбака, говорившего, что если бы окуни вырастали хотя бы до размеров хорошего леща, в наших реках и озерах давно бы не осталось другой рыбы. «Как же мне быть?» — упавшим голосом поинтересовался он у своего духа-покровителя. «Ладно уж!» — сжалилась над ним щука. «Сейчас пугнем!» Истошно завизжала собака. Леха был уже далеко, и его не могли остановить даже ветки, хлеставшие по лицу и, естественно, задевавшие травмированный нос. Старший наряда держался до последней возможности, то есть целую секунду. Затем он попытался броситься вслед за Лехой и, несомненно, догнал бы его, но помешала путавшаяся в ногах у хозяина Джера. Неловко оступившись, он грохнулся на землю и задел темечком край чугунной урны. Смертельно перепуганные окуни рванули от них так резво, что едва не угодили в пасть какой-то другой, несоизмеримо более крупной рыбине. Та как раз в этот момент проплывала мимо. Веселое это было местечко. Прихотливая игра света, в хрустальной воде мелкая веселая живность, сверкавшая вокруг словно конфетти, и страшные прожорливые пасти, таящиеся среди этого маскарадного великолепия. «Видал, какие экземплярчики здесь иногда встречаются?» Щука мотнула рылом в сторону уже пропавшего из виду чудовища. «Это тоже чей-то дух-покровитель?» — ужаснулся Синяков. «Не исключено. А как, по-твоему, стал владыкой полумира тот же Тимур или, скажем, Иосиф Виссарионович? Подумаешь, гении всех времен и народов. Недоучки малограмотные. Один хромой, другой сухорукий. Не, тут чистая магия». «В каком смысле?» «Это не я придумала. Человек, который умеет приманивать к себе побольше могучих духов-покровителей, у вас называется магом. Все великие люди, начиная от древних царей, в какой-то мере были магами. В вашем понимании, конечно. Отсюда их заслуги и подвиги. Правда, у нас у духов на этот счет есть совсем другое мнение. А теперь тебе пора трогаться в обратный путь. Главное, не дрейфь. Но на этот раз я постараюсь помочь тебе. В виде исключения. Но в дальнейшем не очень-то на меня рассчитывай». Стремительный вихрь закружил Синякова и опять понес по подземной реке, на этот раз уже по ее течению, наперегонки с мириадами воздушных пузырьков, сверкающих, как кружащиеся над пожаром искры. Вновь оказавшись на скамейке в парке, вернее, воссоединившись с той частью самого себя, которая и не думала покидать серединный мир, Синяков некоторое время еще оставался под воздействием осенившей его магической силы. Он сразу обнаружил бессознательное тело милиционера, искулившую над ним верную Джеру. У несчастного стража порядка дух-покровитель был маленький и слабый, как мотылек. Сам напуганный до полусмерти, он беспомощно вился где-то поблизости и не мог ничего сделать для своего протеже. У немецкой овчарки Джеры никаких потусторонних заступников не было, не полагались они ей. С помощью холодной воды, поблизости оказалась канава, и искусственного дыхания, пришлось таки облобызаться с милиционером, Синяков кое-как вернул пострадавшего в чувство, а потом проводил до ворот парка, где опомнившийся Леха с помощью неисправной радиостанции пытался вызвать подмогу. К этому моменту все сверхъестественные способности Синякова развеялись, и все случившееся представлялось ему просто пьяным бредом, пусть и весьма красочным. Однако иголку со сломанным ушком и пакетик с шаманским зельем он прихватить не забыл. Глава 5. С утра пораньше внутренние покои военного суда представляли собой совсем иное зрелище, чем накануне вечером, когда Синяков хотел найти здесь хотя бы намек на справедливость и хотя бы кроху милосердия. Точно с таким же успехом, наверное, он мог искать логику и целесообразность в устройстве Нижнего мира. Сутолока начиналась еще в крошечном, по-тюремному скромном вестибюле, откуда на второй этаж вела узкая и крутая железная лестница, больше похожая на трап военного корабля. Понятно почему. Аналогичное сооружение находится в иммиграционном бюро города Нью-Йорка. Его не могут преодолеть ни старики, ни инвалиды. О том, чтобы прорваться в кабинет прокурора или судьи, не могло быть и речи. Притолоки их дверей подпирали бритыми затылками дюжие ребята из спецназа. Синякову не удалось увидеться даже с адвокатом. То, что происходило у него, напоминало эпизод из печально знаменитого инцидента на Ходынском поле, когда в давке погибло несметное количество народа. Находиться в коридоре было не менее опасно, чем в ледоход переплывать реку. Хочешь не хочешь, а пришлось искать приют в одном из залов заседаний. Таких здесь оказалось целых три. Тот, что побольше, имел форму пенала, другой в плане выглядел как трапеция, третий вообще оказался треугольным, словно утюг. Все залы были уже битком набиты самой разнообразной публикой. Свободными оставались только судейские кресла с высокими резными спинками да клетки, предназначенные для обвиняемых. Синяков как раз рассуждал, какой из трех залов ему выбрать, само собой, что шанс угадать составлял чуть больше 33%, когда над толпой пронесся истерический возглас. «Сидоровича будут судить в главном зале!» Порядочная часть публики заголосила, проклиная этого самого Сидоровича непотребными словами, и, прихватив свободные стулья, устремилась в пенолообразный зал. Вскоре там установилась относительная тишина, лишь время от времени нарушаемая дружными воплями, вызывавшими у Синякова ассоциации с футбольным матчем. Правда, вместо «на мыло» и «шайбу» кричали в основном к стенке. Кем бы ни был этот неизвестный Сидорович, завидовать ему не приходилось. Теперь, когда шансы Синякова выросли сразу до 50%, он выбрал треугольный зал, импонировавший какой-то долей неофициальности. Государственные герб и портрет воеводы, в других залах, расположенные рядышком на одной стене, здесь взирали друг на друга в упор, словно в предчувствии конфликта. Как ни странно, он угадал. Почти одновременно, но из разных дверей, появились адвокат, молча кивнувший Синякову, и Димка, сопровождаемый многочисленным конвоем. Был он без ремня, зато застегнут на все пуговицы. Уже в клетке с него сняли наручники, которыми эту же клетку и заперли. Сказать, что Синякову стало не по себе, значит ничего не сказать. Видеть родного сына в клетке зала заседаний военного суда – зрелище не для слабонервных. Уж лучше терпеть козни злых духов в Нижнем мире. После команды встать и под аккомпанемент отодвигаемых стульев на свои места прошел состав суда. Седой подполковник флегматичного вида и два перепуганных солдатика-заседателя, один из которых был явным монголоидом, а второй – столь же явным олигофреном. Сбоку уселась секретарь, вчерашняя школьница, видимо, зарабатывавшая здесь право на поступление в юридический институт вне конкурса. Прокурор был назначен совсем другой, пожиже, в звании капитана. Единственное, что запомнилось Синякову, так это его красные воспаленные глаза. Можно было подумать, что он всю ночь напролет рыдал над печальной участью тех, кого ему предстояло обвинять. Но больше всего почему-то Синякова удивляла публика, заполнявшая зал. Он никак не мог взять в толк, что нужно здесь всем этим людям, явно видевшим Димку впервые. Древним старухам, бабам колхозного вида с детьми на руках, элегантным, хотя и не накрашенным дамам, подросткам, которым в это время полагалось сидеть за партой, молчаливым работягам, так и не заступившим сегодня на смену. Объединяло их только одно – постное, даже мрачное выражение лиц. Лишь позже до Синякова дошло – что тут собрались не праздные зеваки, стремящиеся убить время, а родственники подсудимых, очередь которых еще не наступила. Суд между тем начался. Шел он без спешки, но, как говорится, в темпе. Решение человеческой участи было поставлено здесь на поток, как при фронтовом госпитале резекция внутренних органов и ампутация членов. Судья уточнил Димкины анкетные данные и пробубнил обвинительное заключение, из которого следовало, что рядовой Синяков Дмитрий Федорович беспричинно, на почве немотивированной личной неприязни, нанес младшему сержанту Хомутову Анатолию Ивановичу телесное повреждение, признанное судебно-медицинской экспертизой как менее тяжкие, не вызвавшие стойкого расстройства здоровья. Все вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются материалами дела, показаниями свидетелей и чистосердечным признанием обвиняемого. «Ничего я не признавал!» — негромко, но четко произнес Димка. Адвокат тут же пригрозил ему пальцем, а судья равнодушно сказал: «Вам будет предоставлено слово, подсудимый!» Приступили к допросу проходящих по делу лиц. Самой драки, как выяснилось, никто не видел. Ни командир роты, ни старшина, ни соседи Димки по койке. Конфликт якобы произошел именно возле нее. Удовлетворенный этим обстоятельством, адвокат издали подмигнул Синякову. Сам Хомутов, щуплый, беспокойный паренек, повадками похожий на цыганенка, успевшего поднатореть в попрошайничестве, но еще не успевший как следует освоить карманные кражи, был и сам не рад страстям, разгоревшимся возле его особы. Однако он твердо держался за показания, данные на предварительном следствии. Его служебная характеристика, зачитанная секретарем суда, была самой хвалебной. Дошла, наконец, очередь и до Димки. Сидя в своей клетке на низкой лавочке, он не мог видеть отца, а теперь, встав, первым делом отыскал его взглядом. Синяков улыбнулся как можно более беззаботно и на пальцах продемонстрировал рогатый символ победы. Ответы Димки на вопросы судьи вызвали у адвоката гримасу зубной боли. Видимо, они заранее оговорили их, а теперь подсудимый ломал все договоренности. Димка прямо заявил, что младшего сержанта Хомутова ненавидит с первых дней службы как изверга и садиста. Причиной драки были издевательства, которыми он, рядовой Синяков, подвергался на протяжении всего срока службы, а непосредственным поводом, переполнившим чашу терпения, явилась попытка Хомутова отобрать у него деньги, присланные матерью. О своем поступке он ничуть не сожалеет, и просить прощения у пострадавшего, как советуют некоторые, при этом он покосился на адвоката, не собирается. Ни у прокурора, ни у адвоката, ни тем более у заседателей дополнительных вопросов к подсудимому не нашлось. Перешли к прениям сторон. Красноглазый прокурор заявил, что версия подсудимого не нашла подтверждения у следствия, а внутренние непротиворечивые и последовательные показания потерпевшего, наоборот, не вызывают никаких сомнений. Пораспинавшись немного о социальной опасности данного вида преступлений, дискредитирующих армию в глазах общества, он, как и ожидалось, попросил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По идее, все теперь зависело от пронырливости, опыта и красноречия адвоката. Однако Синяковым уже овладело нехорошее предчувствие. Да и какая, в принципе, разница, 3 года или 2,5? Срок есть срок, хотя и говорят, что в дисциплинарном батальоне он таковым не считается. Та часть речи адвоката, где он коснулся конкретных обстоятельств дела, длилась ровно 5 минут. Синяков специально по часам засекал. Все остальное свелось к чтению Димкиной характеристики не менее блестящей, чем у Хомутова, да еще голословным призывом проявить гуманность и снисходительность. В пику обвинения не было выдвинуто ни одного серьезного довода, ни единой казуистической версии, до которой так охочи адвокаты, фигурирующие в детективных фильмах. Более того, не оспаривалась даже явная бездоказательность преступления. А просьба ограничиться условной мерой наказания вызвала скептическую улыбку на суровых лицах конвоиров. От последнего слова подсудимый категорически отказался и обошелся краткой фразой «Я тебя еще достану, Хомут». Суд с непонятной торопливостью удалился на совещание. Димку увели в такой спешке, что Синяков не обменялся с ним даже парой фраз. Хорошо, хоть какая-то сердобольная бабка успела сунуть парню домашний кулич. Причины такой горячки стали ясны уже спустя минуту. Место Димки на скамье подсудимых занял другой солдатик, тоже стриженный и тоже распоясанный. Сменился и состав суда, включая вечных антагонистов адвоката с прокурором. Началась прежняя бодяга, только со слегка измененным сюжетом. Вина очередного подсудимого состояла в самовольном оставлении места службы, длившемся едва ли не полмесяца. За этот, в общем-то, небольшой срок он успел жениться и зачать ребенка, появившегося на свет в то время, пока его непутевый отец находился под следствием. Начало процесса происходило под несмолкаемый аккомпанемент двухголосого женского плача. Это была та самая парочка, мать и жена подсудимого, которых Синяков встретил накануне в приемной прокурора. Дабы не отягощать душу еще и чужим горем, он покинул зал заседаний. В коридоре стало посвободнее, сейчас здесь слонялись только свидетели, ожидавшие вызова. Надеясь отыскать адвоката, Синяков стал заглядывать во все двери подряд. Оказалось, что в квадратном, промежуточном по площади и значению зале судили интенданта, сбывшего налево изрядное количество взрывчатки. И хотя его связь с криминальными структурами доказана не была, прокурор вменял бедняге в вину чуть ли не все террористические акты, совершенные за последнее время. Интендант усветил не только изрядный срок, но еще и конфискация. В главном продолговатом зале страсти наоборот улеглись. Пресловутый Сидорович оказался начальником финотдела дивизии, промотавшим денежное довольствие части чуть ли не на год вперед. Чем и объяснялась горячая ненависть публики, состоявшей главным образом из офицерских жен. Однако он так грамотно построил защиту и так запутал предварительное следствие, малокомпетентное в финансовых вопросах, что суд уже готов был оправдать его и даже восстановить в должности. «Еще захотели! Сидоровича засадить!» — ухмыльнулся лысый полковник, притулившийся у самых дверей. «Да у него весь штаб округа купленный! Разве это не позор?» Возмутился другой полковник, прятавший свой взор под черными пиночетовскими очками. «Конечно, позор!» — согласился лысый. «Но только в том смысле, что нам с тобой из этих денежек ни шиша не досталось!» Между тем в треугольном зале опять произошла смена главных действующих лиц. В тех же декорациях и при той же публике доигрывали предыдущий спектакль. Дезертира увели, а в клетку возвратили Димку. Все стояли, живо обсуждая перипетии процесса и возможную судьбу молодого отца, для которого прокурор попросил аж 7 лет. Женщины продолжали выть, но уже еле-еле. Димка доедал кулич. Что-то жевали его конвоиры. Судья с секретарем разбирали груду машинописных листочков. До Синякова доносились слова «готово», «почти». Что значит «почти»? Это документ, а не яичница. У меня же не по 20 пальцев на каждой руке. Наконец, недоразумение было улажено, и секретарь суда, руки которой действительно не представляли собой ничего примечательного, зато молодые гладкие ногти заслуживали совсем других залов и совсем другой публики, попросила тишины. Все тем же бесцветным бубнящим голосом судья прочел приговор, текст которого мало чем отличался от обвинительного заключения. Даже срок, испрошенный прокурором, остался без изменения. Новостью было только частное определение, вынесенное командиру бригады за ослабление воспитательной работы среди подчиненных. «Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке». Закончил судья и, прихватив свои бумаги, устремился к выходу, потому что в зал уже нетерпеливо заглядывал его коллега, судивший дезертира. В голове у Синякова колокольным звоном гудело. Три года. И он напролом ринулся к сыну, которого выводили из клетки. Конвой умышленно замешкался, давая им возможность переговорить. «Прости, папа», — сказал Димка. В глазах его поблескивали не то слезы, не то осколки разбитой надежды. «За что? Перестань!» «Ты уедешь?» «Нет, побуду здесь. Постараюсь найти тебя». «Думаешь, это будет легко? Хотя попробуй. Если получится, я тебе напишу. На главпочтам, до востребования». Не весть откуда появился комендант гауптвахты. Просто удивительно было, с какой легкостью и бесшумностью передвигался такой амбал. Не галифе ему нужно было протирать в кабинете, а охотиться на снежных барсов где-нибудь в Гималаях. «Вот, возьмите, ему уже не пригодится». Он протянул Синякову Димкины часы и цепочку с серебряным крестиком. На лестничной площадке Синяков наткнулся на адвоката. Тот, покуривая, о чем-то дружески болтал с красноглазым прокурором. С Синяковым он заговорил без тени смущения. «Неправильно вел себя ваш сынок. На суде каяться надо, а не права качать». «В чем каяться?» Синяков пошел прямо на него. «Ни один свидетель не подтвердил факты драки. Разве на этом нельзя было строить защиту? Как же тогда...» Он запнулся, припоминая мудреное словечко, слышанное им еще в студенческие времена. «Как же тогда презумпция невиновности?» «Вы не путайте гражданский суд и военный», — ответил адвокат с прежней дружелюбной улыбочкой. «Тут свои законы, хоть и не писанные». Синяков хотел было в сердцах обложить его матом, да застеснялся окружающих, среди которых было немало женщин. Адвокат же расценил молчание Синякова по-своему. «Вы, наверное, деньги принесли?» Поинтересовался он с самым невинным видом. «Какие еще деньги?» «Мой гонорар». «За что?» «За юридические услуги». «Недорого ли будет? Вы 5 минут говорили, и все впустую. Какая мне польза от ваших услуг?» «Мне ведь еще кассационную жалобу предстоит писать, не забывайте». «Толку от этих жалоб? На, подавись». Синяков всунул ему заранее приготовленные деньги. «Не надо так расстраиваться», — сказал прокурор примирительным тоном. «Подумаешь, срок 3 года. На одной ноге можно отстоять. Будет тебя примерно вести, оформим условно-досрочное освобождение». Уже почти не контролируя себя, Синяков гневно глянул на Красноглазого. Конечно, это не был взор из преисподней, так напугавший прошлой ночью милиционеров, но какие-то отблески нижнего мира в нем, по-видимому, сохранились. Иначе почему бы прокурор резко отшатнулся назад и чуть не подавился недокуренной сигаретой? Опомнился Синяков на скамеечке в том же самом скверике, где в сумерках заступали на трудовую вахту жрицы любви. А сейчас праздные мамаши выгуливали своих отпрысков. Нестерпимо хотелось напиться, но это было бы подлостью по отношению к Димке. Стыдно ублажать себя винцом, когда сын мечтает о сигаретном окурке. К Синякову приблизилась худая желтоглазая кошка. Ее шерсть, когда-то белая, теперь имела цвет ваты, снятой с гнойной раны. Взгляд у кошки был не просящий, а скорее взыскующий. Как у красноармейца на знаменитом плакате «А ты записался в добровольцы?». Все движения ее были предельно осторожны, да и села кошка так, чтобы ее нельзя было достать ударом ноги. Куски вчерашней закуски еще оставались в карманах Синякова, и он бросил кошке огрызок колбасы. Самому ему сейчас в горло и копченая лососина не полезла бы. Кошка хоть и была голодна, но за еду принялась без остервенения, аккуратно. При этом она ни на мгновение не спускала с Синякова взгляда своих печальных желтых глаз. «Не бойся», — сказал он, — «я тебя не обижу». Сейчас, когда с ним самим случилась такая беда, он не имел никакого права обижать других. Он должен был подкармливать всех бездомных кошек, подавать милостыню всем нищим, помогать каждому, кто в его помощи нуждался. Только это могло как-то рассеять зло, тучи, висевшие над Синяковым, к которому, как ему казалось, он имел такое же непосредственное отношение, как мизантроп-прокурор, пустобрёх-адвокат, циник-судья, злой зверёныш Хомутов и все остальное мучительное и подлое, что сейчас ассоциировалось для него с желтым зданием барочного стиля, где раньше служили милосердному богу, а нынче безжалостному молоху. Глянув на циферблат часов, Синяков убедился, что время едва-едва перевалило за полдень. Оказывается, вся эта казнь египетская продолжалась не больше часа. Он отдавал себе отчет, что повидаться с сыном в ближайшие дни вряд ли удастся. Скорее всего, его уже посадили в автозак и увезли туда, где располагается тот самый загадочный дисбат. Теперь нужно было или самостоятельно искать это мрачное заведение, где, по слухам, жизнь тяжелее, чем в армии, но легче, чем в тюрьме, или ждать весточки от Димки. Какой путь выбрать? Конечно же, первый. Хватит нянчить свое горе и упиваться собственным унижением. Пора браться за дело. Пусть другие посыпают себе голову пеплом. Отдав желтоглазой кошке последний кусок колбасы, а хлебные крошки рассыпав по асфальту в надежде, что их отыщут птицы, Синяков вернулся на вокзал. Как он и надеялся, справочное бюро находилось на прежнем месте и даже расширило перечень своих услуг, естественно, не бесплатных. Купив сразу с десяток адресных бланков, Синяков принялся старательно заполнять их. Если с фамилиями и именами никаких проблем не возникало, то в графе «отчество» почти везде пришлось поставить прочерк. Среди однокурсников было не принято называть друг друга по отчеству. Год рождения Синяков тоже указал приблизительно, как правило, свой собственный. Большинство бланков вернулось с пометкой «по учету не значится», зато сразу на трех были указаны адреса и телефоны. Это было даже больше того, на что рассчитывал Синяков. Часть его друзей имела отношение к семитской расе. Часть обнаруживала пагубную склонность к алкоголю, еще одна часть — тягу к авантюризму. Спрашивается, где спустя четверть века искать столь надежных друзей? Одних, естественно, в Тель-Авиве, других — на захудалых кладбищах, третьих — в мордовских и сыктывкарских лагерях. А нет, трое все же остались в родном городе. Потенциальный авантюрист стал крупным милицейским чином, потенциальный алкоголик — литератором, а потенциальный эмигрант — научным сотрудником. В общем-то, все логично. Звонить по квартирным номерам было еще рановато, как-никак самый разгар рабочего дня. Однако Синяков все же рискнул покрутить телефонный диск. Из трех абонентов ответил только один, тот самый милицейский начальник по фамилии Мартынов, на которого, если честно сказать, Синяков возлагал самые большие надежды. Судя по всему, Мартынов ждал какого-то совсем другого звонка и долго не мог взять в толк, кто же это беспокоит его в столь неурочный час. Особой сообразительностью он никогда не отличался, но в конце концов до него дошла суть ситуации. «А, Синяк!» — без особого энтузиазма пробурчал он. «Ну, здравствуй! Вот уж не думал, что еще свидимся. Ты по делу к нам?» «Можно сказать и так. Хотелось бы увидеться». «Увидеться!» Задумчиво повторил Мартынов. «Это можно. Вопрос где?» «Ты ж хозяин, сам должен знать. Давай в каком-нибудь кабаке». «Ну ты скажешь тоже. Только кабаков мне еще не хватало. Ладно, приезжай ко мне. Часам к пяти. Записывай адрес». «У меня есть», — наивно признался Синяков. «Комик ты. Думаешь, я тебя к себе приглашаю? Это совсем другая хата. И в другом районе». «Конспиративная?» «Какая тебе разница? Записывай!» «Говори, я и так запомню». Славка Мартынов занимался борьбой самбо в том же самом обществе, что и Синяков, но поскольку вес имел куда более солидный, их пути на ковре не пересекались. Когда Синяков забросил самбо ради футбола, он продолжал упорно совершенствоваться в избранном виде спорта и достиг немалых успехов. Особой техникой он не блистал, но мало кто из его соперников мог выиграть у него хотя бы активность. Была в то время в самбо такая оценка, применялась она в тех случаях, когда борцам не удавалось провести ни одного технического приема. Тогда предпочтение отдавалось тому, кто более удачно симулировал желание бороться. Сам же Мартынов всегда улучал момент, чтобы под занавес схватки выиграть полочка или ту же самую активность. Короче говоря, он был борцом стабильным и очень ценился за это тренерами. Учился Мартынов примерно так же, как и боролся. Звезд с неба не хватало, однако твердую тройку имел по всем предметам. На первом курсе его авантюризм никак не проявлялся, но вскоре он стал отмачивать номера один почище другого. Однажды вечером Мартынов поймал в темном коридоре молоденькую преподавательницу математики, делавшую обход с профилактической целью. Надо сказать, что по этому коридору частенько шлялись девицы легкого поведения, навещавшие проживавших здесь же иностранных студентов. Вот и спутал Мартынов математичку, недавно прибывшую из разрушенного землетрясением Ташкента, с банальной проституткой. «Пойдем», — сказал он, обхватив ее сзади за грудь. «У меня комната пустая есть. На палку запирается». «Пустите!» — взвизгнула преподавательница, не столько испуганная, сколько заинтригованная пикантностью ситуацию. «Я же старше вас!» «Зато у меня член пониже колена!» Похвалился Мартынов, втаскивая ее в комнату, где уже все было готово для разврата. И бутылка дешевого вина стояла, и постель разобрана. Спасло преподавательницу чудо. Ее узнал кто-то из проходящих мимо студентов. Мартынову эта проделка в Уголовном кодексе, трактуемая как попытка изнасилования с применением физического насилия, сошла с рук только благодаря легкому и незлобливому характеру жертвы. Поговаривали, что жуткие пятипалые синяки с ее грудей сошли только месяц спустя. Следующую проделку, задуманную и осуществленную Мартыновым, можно было назвать «битвой народов». Не все африканские студенты, проживавшие в общежитии, отличались кроткостью и добродушием. Были среди них настоящие оторвы, вовсю пользовавшиеся своим чужеземным происхождением. И в столовую без очереди лезли, и на чужих девчонок зарились, и, выпив лишнюю бутылку пива, чересчур хорохорились. Поставить их на место было невозможно. Любой конфликт с иностранцами грозил немедленным исключением. Мартынов, имевший широкие связи среди спортсменов, однажды привел на институтский танцевальный вечер компанию борцов-монголов, студентов сельхозакадемии, и сумел таки стравить их с заносчивыми африканцами. Как сказал потом завкафедрой гуманитарных наук, это был, наверное, первый случай в истории человечества, когда желтая и черная раса сошлись в непримиримой схватке. Коренастые монголы бросались долговязым неграм в ноги, но те довольно удачно встречали их свингами и хуками. Борьба шла и в стойке, и в партере, причем сопровождалась дикими выкриками на самых экзотических языках. Местные дружинники в побоище принципиально не ввязывались. Да и прибывшая вскоре милиция поначалу не знала, как вести себя с распоясавшимися представителями братских народов. В общем, победителей не оказалось, и желтые, и черные получили по первое число, что, впрочем, мало отразилось на их физиономиях. Ведь фингал на коже негра почти незаметен, а у монголов, как битых, так и не битых, глаза одинаково узкие. Такие эпизоды в жизни Мартынова нередко случались и впоследствии, но он всегда выходил сухим из воды. Даже когда с балкона второго этажа на голову доцента Варфоломеева упала тумбочка. Ответственность за это понес совсем другой студент. Как сказал бы сейчас Синяков, у Славки Мартынова был очень сильный дух-покровитель. На службу в милицию Мартынов попал благодаря все той же борьбе. Некому было защищать цвета «Динамо» во втором среднем весе. На него нацепили лейтенантские погоны, как-никак и образование позволяло, и для Близира назначили инспектором отдела боевой и физической подготовки, хотя большую часть своего служебного времени он проводил на ковре. Вскоре дзюдо, вошедшее в число олимпийских видов спорта, стало теснить доморощенное самбо. Позиции Мартынова сразу пошатнулись. На татами, в отличие от ковра, надо было бороться, а не симулировать борьбу. Да и приемы оценивались как-то странно. Хороший бросок именовался «Ипон», то есть «Чистая победа». Бросок похуже в «Азари» — половина победы, и уж совсем плохенький из тех, что в самбо считались активностью — «Коку». Путаясь в этой чересчур сложной для него терминологии, Мартынов угрожал своим соперникам. «Вот я тебя сейчас заделаю, Коку на заре!» Впрочем, Коку чаще всего заделывали ему. Грубая сила, выручавшая Мартынова раньше, в дзюдо мало что значила. Нужны были и гибкость, и быстрота, и техника, и выносливость, ведь все схватки происходили в течение одного дня. Попав несколько раз на удушающие приемы, он перестал участвовать в официальных соревнованиях, а потом и вообще забросил спорт. Какое-то время казалось, что жизненная стезя Мартынова, до этого гладкая и прямая, пошла извилинами и ухабами. Его вечные шуточки и подколки становились все более злыми, он перестал регулярно бриться, увлекся пивом, а однажды, зазевавшись, не отдал вовремя честь заместителю министра, за что получил кличку «Диссидент». В милицейской среде такое прозвище считалось даже более обидным, чем знаменитый «Козёл вонючий». Неизвестно, как сложилась бы судьба Мартынова в дальнейшем, но тут подоспело время Олимпийских игр, впервые проводившихся на родине победившего социализма. Рядом пролегала трасса, по которой зарубежные гости должны были следовать в Москву. Более того, в городе даже намечалось проведение каких-то незначительных соревнований. Не то предварительных игр по травяному хоккею, не то квалификации заездов гребцов. Возник небывалый ажиотаж. За городскую черту вымели всех, чей образ жизни не укладывался в рамки морального кодекса строителей коммунизма. Детей срочно отправили в пионерские лагеря. Бродячих собак и кошек уничтожили. Отремонтировали все спортивные площадки, кроме городошных. Проспекты и прилегающие к нему улицы покрыли дополнительным слоем асфальта. В открытой продаже появились колбаса и зеленый горошек, а в управлении внутренних дел срочно ввели должность заместителя начальника по спорту. Поскольку среди сотрудников центрального аппарата достойных кандидатов не оказалось, вспомнили про Мартынова, как-никак чемпион города, призер всероссийских первенств, мастер спорта. Впрочем, никто ему особо не завидовал. Должность была ответственная, хлопотная, да еще и временная. После окончания Олимпиады ее намечалось упразднить. Надо сказать, что за короткий срок пребывания в высоких начальниках Мартынов показал себя с самой положительной стороны. Никаких эксцессов, а тем более чрезвычайных происшествий допущено не было. В загородную гостиницу, где проживали спортсмены, мышь не могла проскользнуть, не то что террорист или проститутка. Билеты на соревнования распространялись исключительно по спискам, утвержденным горкомом партии и комитетом госбезопасности. Кроме того, в специально построенной по такому случаю суперкомфортабельной сауне Мартынов успел лично отпарить все руководство управления. А уж парить-то он умел. Когда пришло время подводить итоги, то есть, по меткому выражению одного милицейского шутника, награждать непричастных и наказывать невиновных, Мартынов сумел сохранить высокое положение, да вдобавок со своей эфемерной должности переместился на вполне солидный пост заместителя начальника отдела по службе. Это был поистине уникальный случай. Старший лейтенант занял полковничье кресло. Ясное дело, что без поддержки духа покровителя здесь не обошлось. Вот и все, что Синяков знал из чужих уст о карьере бывшего однокурсника.